Каменный голем в болоте, да у нас точно сегодня неудачный день, сокрушенно вздохнула Кира, без бронебойных снарядов и мощных заклинаний, способных взорвать эту кучу камня, нам будет тяжело. Она это говорила в первую очередь для меня, за что ей огромное спасибо, так я хотя бы оставался в курсе происходящего и мне не приходилось смотреть на всех, не понимая ситуации. Остальные молчали, видимо вспоминали, каково было им в самом начале пути пробужденного. Интересно, какие у них уровни сейчас? Вы можете вообще остаться в стороне и не путаться у меня под ногами, раздался голос Ингрид, и все повернулись к ней. Хочешь сказать, ты способна в одиночку справиться с ним? Да в нем роста под 5 метров, зашибет тебя и не заметит. Начал говорить из участников группы, но поймав на себе взгляд эльфейки замолчал. Ингрид ничего ему не ответила. Она, ничуть не сомневаясь в своих силах, пошла вперед как ни в чем не бывало, и никто не пытался ее остановить. Да никто и не смог бы этого сделать. Она слишком сильна, и не только она. Хагал, который вернулся рано утром в квартиру, ничуть ей не уступает. Именно потому я ничуть не переживаю за близнецов, которые остались с орком в одной квартире. В отличие от Ингрид, он куда дружелюбнее, а может и научит их чему-нибудь или поможет освоить силу. Но сейчас лучше вернуться к происходящему здесь. Эльфийка, ловко прыгая с кочки на кочку, пересекла болотистую местность и вступила во владение босса портала. Не стоит и сомневаться, что это он. Большой, ужасный, с виду сильный и устрашающий. Огромная живая груда камней с глазами и ртом, испачканным валой крови. Хотя с трудом можно назвать ртом то отверстие между двумя камнями, кое находится под глазами монстра. Она одна точно справится? Спросил кто-то неуверенно. Ну если не справится, тогда все это вообще было зря, ответила ему девушка. Группа, что вчера была с Хагалом, говорит, что никогда ничего подобного не видели. Им даже не пришлось драться, враги просто не могли дойти до них и прорваться сквозь барьер, начал говорить кто-то среди толпы, они повысили пару уровней, а потом единственное, что им оставалось, так это собирать части тел убитых монстров. Видел бы ты, какие счастливые они возвращались, будто бы на Гавайях недельку отдохнули. Ну не расслабляться, то, что мы видим босса, еще не значит, что мелкая шваль не ошивается где-то вокруг нас, строго сказала Кира, прерывая рассуждения в группе. Все-таки эта группа отличается от нашей. У них есть четкая иерархия, которой они придерживаются. Они могут не любить друг друга, но если поставили в группу, то будут работать так слаженно, будто бы с детства росли вместе. У нас все не так, наша группа строится на доверии, и если что-то произойдет, то мы распадемся. Начинается. Она дошла до него. Чей-то восторженный возглас вырвал меня из раздумий. Ингрид приблизилась к голему, который посмотрел на нее с немым удивлением, доступным камню. Видимо, он не ожидал, что кто-то вообще отважится подойти к нему в одиночку так близко. «Какой же ты страшный, однако, уродец!» Донесся громкий голос эльфийки до наших ушей. «Если честно, я за нее немного переживал. Прям совсем чуть-чуть, где-то в глубине своей души, в самой дальней ее части». Голем, будто бы поняв, что его только что оскорбили, замахнулся рукой и нанес удар. Со стороны казалось, будто бы огромная каменная колонна летит к хрупкой маленькой девушке. Раздался грохот. Я невольно зажмурился, ожидая самого плохого исхода. Офигеть! Да она просто монстр! Одной рукой, слушая восторженные возгласы вокруг себя, я открыл глаза. Ингрид стояла на своем месте, ничуть не сдвинувшись на миллиметр. При этом она своей правой рукой остановила удар голема. Монстр непонимающе уставился на нее. Он привык, что все его жертвы умирают сразу, а дальше он может их есть. Но вот он не ожидал, что хрупкая с виду девушка встанет в боевую стойку, отводя левую руку за спину. Вокруг ее кулака начала сгущаться красного цвета энергия. Она клубилась и заворачивалась к пальцам, будто бы поглощаемая прямо из воздуха. А, может, так оно и было? Голем, ощутивший неладное, попытался убрать свою руку, но ничего не вышло. Ингрид вцепилась пальцами в камень, пробив его и заключив в крепкой хватке. А затем она нанесла удар. Ей даже не пришлось касаться лица голема. Та красная энергия, собравшаяся вокруг ее кулака словно широкий лазерный луч, пронзила голову монстра, снося ее, как и уничтожила высокие деревья за ним. «Вы снимаете это? Скажите, что кто-нибудь вел запись?» «Зауспокойся ты!» Я, как знал, прихватил камеру получше. Как дети малые, ей-богу, никакого профессионализма, пробормотала Кира. Но по ней было видно, что она впечатлена зрелищем. Единственное, что не давало ей также отдаться эмоциям восторга и радости, это самоконтроль и тот факт, что она уже вчера была в другом портале с Хагалом. Многое повидала. До того я видел сражение Ингрид и Хагала, но это выглядело как обычная драка, хоть и весьма разрушительная. Но в этот момент она дала сравнить свою силу по отношению к нашему миру. Группа людей, стоящих рядом со мной, считается одной из сильнейших в России, и даже им было бы сложно драться с таким големом. Не хочется принижать их силу, но я уверен, что в их битве будет много жертв. Огромные потери, восполнить которые будет очень сложно, и гильдия утратит свою силу, а за ним влияние. Ингрид вернулась к нам. Она смерила взглядом всю группу, а затем громко и четко сказала: «Вы считаете себя сильными, уровни ваших самых сильных воинов непозволительно маленькие для сражения со столь легкими монстрами». Все замолчали. Никто не решался и слова сказать против, ибо прямо на их глазах она показала всю ширину пропасти между ними. «Ингрид, может, не надо?» Попытался вмешаться я, чтобы ситуация не стала критичной. «Средний уровень по России 59-й», попытался оправдать себя кто-то из толпы, просто порталы стали тяжелее. «Нас с такими навыками и силой, как у вас, охотники в лесах дичь ловит», прервала она выступившего, а затем повернулась ко мне и попросила: «Матвей, скажи им, какой у меня уровень или что там надо». «Ты уверена?» — на всякий случай уточнил я. «Да уверена, мне кажется, Хагал и так всем все разболтал вчера, потому нет смысла таить это все от других. Пусть поймут реальный расклад вещей». Все медленно повернули головы, смотря на меня в немом ожидании. Я поднял взгляд и посмотрел на уровень Ингрид, висящий над ней. «Ингрид Амиреем, 186 ур, 186-й, вздыхая, сказал я. Все ахнули, лишь Кира недовольно закрыла глаза, сжимая кулаки в попытке успокоить себя. «Мой уровень кажется вам высоким, но на самом деле я лишь нахожусь на ступени выдающегося воина, что мог бы представлять клан. Тех, кто сильнее меня, единицы в том мире, откуда пришла я, а в вашем таких и вовсе нет». Ее цепкий взгляд прошел по всем присутствующим, особенно по мне. «Людской расе моего мира всегда было легче, из-за скоротечности не столь долгой жизни ваши поселения росли быстрее, все больше воинов становилось сильнее, но вам потребовалось 16 лет, чтобы дойти до этой средней ступени. Может быть, для вас это что-то дозначит, но посмотрите правде в глаза». Она закончила говорить и подошла ко мне. Я, не удержавшись, спросил у нее шепотом, кивая на хмурые лица членов группы: «Зачем ты так с ними?» Их всего лишь замотивировало, а те, кто решит все бросить, оказались просто слабаками, не сумевшими принять реальный расклад вещей. А затем она уселась на поваленный ствол дерева в отдалении от всех. «Так, хватит всем тут стоять, чеваню не развесили». Девочка их обидела. «А ну быстро руки в ноги и побежали ковырять этого голема, чтобы камня не осталось на той поляне. Быстро!» Начала подгонять их Кира, иногда особо медленных шлепая по заднице. В итоге все вернулись назад не в самом лучшем расположении духа. Ингрид сказала мне, что хочет пойти в душ и смыть с себя это зловоние болот, а я постарался поймать Киру для разговора. «Слушай, Кир, а почему все-таки такие маленькие уровни? Ты туда же?» — спросила она измученно уставшим голосом. «Все просто, Матвей. Мы получили систему 16 лет назад. Единственная информация, которой мы, люди, располагали в момент первой вылазки, это лишь собственной смекалкой и знаниями из фэнтези-книг. Все. Дальше все знания о порталах, монстрах в них, принципе их работы, навыки, умения, экипировка, все это добывалось потом и кровью. Можно сказать, весь Хаб-Сити стоит на костях огромного количества пробужденных, положивших свои жизни для нашей комфортной прокачки. А то, что сказала твоя эльфийка, это просто всаживает кол в наши задницы, сводя все старания и жертвы к нулю. Знаешь, что я ощутила в первый раз, когда увидела, как сражается Хагал? Я ощутила себя маленькой девочкой, играющей роль пробужденной в спектакле на потеху взрослым. Мы думаем, что все серьезно, решаем жизненные вопросы, а на самом деле мы толпа детворы в песочнице, не знающие настоящей жизни взрослого мира. Все это ты поняла после слов Хагала? Да, когда мы болтали в библиотеке. Он, конечно, по моему виду понял, что я чувствовала, и поспешил уверить, что уровень силы не главное. Это условный показатель в нашем с тобой, Матвей, мире, как он сказал. Каким бы высоким он ни был, тебя все равно можно убить. Будь то подлый удар в спину или смертельный яд, тебя могут задушить во сне, и ты не проснешься, потому что выпил снотворного зелья. Но, черт, об этом надо думать, и желательно нетрезвой, иначе мне это никак не переварить. Она ушла, оставив меня одного во внутреннем дворике. Ко мне сразу же подошли люди из персонала и протянули смартфон, а я им отдал артефакты. Это ведь не подарок, мне просто одолжили на время. Новичку куда легче принять то, что он слаб, чем тому, кто считал себя сильным. Меня разница в уровнях и силе не пугала, я считал это нормальным, чем то, что я обязательно достигну. Но кто же знал, что уровни в нашем мире настолько маленькие? В интернете такую информацию не найдешь, власти стран стараются скрывать подобные факты, не давая им просочиться наружу. «Тяжелое утро», — очень вздыхая сказал я, направляясь к главному холлу, чтобы дождаться там Ингрид и уже направиться домой. «Мне еще есть куда расти, но сначала нужно решить проблему с близнецами. Надеюсь, они будут готовы к разговору и вопросам, которые я им собираюсь задать». Глава 11. Как только я дождался Ингрид, то сразу же направился на выход из здания гильдии. Снаружи светило яркое осеннее солнце, приятно согревающее и дарящее хорошее настроение. «Наконец-то домой, смогу уже пройти босса», – пробубнила эльфийка, скрывая свои острые уши под черной кепкой с эмблемой одной популярной онлайн-игры. Единственное, что могло ее выдать, так это острые уши. И то, если у кого-то их наличие вызовет лишние и неудобные вопросы, всегда можно сослаться на любовь Ингрид к фэнтези и пластические операции. Люди покрутят пальцем у виска, да отстанут, махнув рукой. А вот с Хагалом все было сложнее. Его обычно приходилось полностью прятать и перевозить от квартиры до подземной парковки гильдии. Уж слишком он выделяется на общем фоне. «Ты так любишь эти игры?» — решил я задать вопрос, не связанный с тем, что произошло в портале. Не хочу сейчас снова поднимать эту тему. Ингрид намного старше меня и уж точно знает, что делает. Возможно, мировоззрение людей наших миров отличается и строится на других принципах, но мне сие неведомо, а она уже что-то для себя поняла, пожив здесь некоторое время. Еще бы, они прям такие классные. Ее алые глаза аж загорелись от восторга. Она больше напоминала не старую, по нашим меркам, умудренную жизнью злобную эльфийку, а обычную девушку, любящую игры. Как только я получу проценты с рейдов, то накуплю себе еще больше новых игр. Мы шли в направлении квартиры. Предстояло пересечь торговый район, соседствующий с тем жилищным комплексом, где мне посчастливилось проживать. «Извините, молодой человек», — раздался рядом со мной вежливый мужской голос, — «вы не можете мне помочь?» Остановившись, я увидел перед собой мужчину в коричневом костюме и шляпе, из-под которой выбивались седые волосы. «Да, что случилось?» — с интересом спросил я. Ингрид же наоборот почувствовала нетерпение и лишь сказала: «Матвей, идем уже». «Да погоди ты, тут человеку помощь нужна», — ответил я ей, после чего, повернувшись, поймал на себе удивленно любопытный взгляд мужчины. «Вы так легко понимаете вашу подругу, а она вас тоже понимает?» — спросил он, посмотрев сначала на Ингрид, а потом на меня. Это меня немного насторожило. Вроде как никаких проблем с общением между нами никогда не было в плане понимания языков, да Ингрид общалась не только со мной. «Простите, я вас немного не понял. Ваша подруга, откуда она?» — никогда не слышал такого диалекта, — с любопытством во взгляде воскликнул мужчина. «Она говорит странные слова, но вы так легко ее понимаете. Она пробужденная». Я посмотрел на Ингрид, а она на меня. «Вообще не понимаю, чего от нас хочет этот старик, и что он несет? Как можно не понять русский язык? Она же вроде нормально говорит». «Стоп, мне кажется, прямо сейчас я кое-что упускаю. Нечто важное, что упустил еще очень давно, и мне никто не указал на это. Вы хотите сказать, что не понимаете ее?» — с легкой паникой в голосе спросил я, а затем повернулся к Ингрид. «Скажи что-нибудь на русском». «На каком? Какой еще русский? Что это за язык такой?» Она начала закипать от всей этой ситуации. Вот только я паниковал от того, что ничего не понимал, а она бесилась из-за того, что все это ее раздражало. Мужчина возле нас стоял и смотрел на меня как на последнего идиота на планете Земля, которого еще в детстве для верности пару раз ударили головой об пол, чтоб уж наверняка выбить все мозги напрочь. «Вы сами не знаете, на каком языке она говорит?» — задав вопрос, он быстро клацнул застежками своего кожаного портфеля, а затем достал старенький кассетный диктофон. «Я такой видел у бабушки в деревне, это просто великолепно, пробужденные всегда могли легко понимать друг друга, и оказывается, сами этого не осознают. Приехать в Хаб-Сити лично было поистине отличной затеей. Матвей, можно я его ударю?» — «Мне почему-то не нравится этот старикашка», – зло прорычала Ингрид. Старик, будто бы почуявший неладное, остановил запись. «Прошу прощения, я немного увлекся», – как бы извиняясь, он немного приподнял шляпу рукой и склонил голову. Лингвисту тяжело удержаться, когда он слышит незнакомый для себя язык. «Но я вновь прошу меня извинить, и передайте мои слова своей спутнице. Уж очень зло она на меня смотрит. Всего доброго, прощайте». Он улыбнулся напоследок и, развернувшись, пошел в сторону здания гильдии за нашими спинами. «Чего вы хотели-то?» – громко спросил я у него. «Все, что я желал, я уже получил», – ответил он весело и в то же время таинственно. «Странный тип какой-то, тарабанит на своем непонятном языке», – сказала Ингрид, провожая его взглядом. «Так значит, ты вообще не понимала, что он говорит?» «Нет, ни капли, а должна, но меня ты понимаешь, а мы с ним говорим на одном и том же языке. Ты пробужденный, он, нет, как само собой разумеющимся», ответила она, «но он и без этого был каким-то странным». «Ага, будто бы эпохой немного ошибся», задумчиво ответил я, провожая старика взглядом. «Права, Ингрид, старик действительно со странностями, но он открыл мне глаза на то, что оказывается для эльфов из другого мира весьма странно говорить на чистом русском без какого-либо акцента. Лучше не буду об этом спрашивать у Ингрид, иначе вообще последние достоинства в ее глазах потеряю». Наконец, неспешным шагом мы все-таки дошли до квартиры. Пришлось по пути заглянуть в продуктовый магазин, дабы пополнить запасы провизии в нашем холодильнике. Как-никак кормить три рта весьма затратно. Но ушастая уверила меня, что все деньги, которые останутся после покупки новых игр, она отдаст мне в качестве доброго жеста и помощи. Ага, помощь мне, чтобы кормить их. Великолепно придумано. «Ваш мир куда интереснее, чем наш», — с довольной улыбкой сказала эльфийка, поедая сладкого мармеладного червячка. Я лишь устало улыбнулся, открывая дверь квартиры. Зайдя внутрь, меня встретил громкий и басовитый голос Хагала, рассказывающего какую-то историю. Потом Раттавастханима явился нашему народу в час нужды. Он одарил самых умных орков своими знаниями о духовном мире, после чего они смогли установить связь с духами, окружающими их. Вождям кланов, преклонивших перед ним колено, он даровал знания о том, как перебраться через горную цепь снежного Урхейма. Она многие века считалась непроходимой и опасной для всякого живого. «О, привет, Матвей!» Он радостно помахал мне рукой, как только я зашел в гостиную. Моему взгляду предстала удивительная и весьма милая картинка. Беловолосые близнецы лежали на полу, слушая рассказы Хагала. Рита сидела рядом с ними. В комнате царила такая идиллия, которую даже Ингрид не захотела нарушать, лишь недовольно фыркнула, проходя мимо. «Ты продолжай, я пока на кухне буду», — попросил я орка. «Пусть он лучше еще сильнее поднимет близнецам настроение, потому как мне предстоит провести с ними детальный и серьезный разговор. Нужно узнать, кто угрожал их жизни, как они вообще оказались в том переулке, и почему в столь малом возрасте они стали пробужденным. Надо бы маме позвонить, а то сколько времени прошло, а я ей только сообщение шлю о том, что еще жив и со мной все хорошо. Нужно поговорить с ней, успокоить, да и голос ее услышать. Черт, как же мне не хватает всего этого. Раньше жизнь была проще. Ходи в школу, получай оценки, гуляй или сиди дома за компьютером. Однообразная скукота, которой мне сейчас очень сильно не хватает, потому как весь этот сумбур, творившийся в первые дни пребывания здесь меня, вгоняет в дикий стресс. Хочется спрятаться куда-нибудь на недельку-другую и не высовываться, пока все не уляжется. Окей, надо налить себе кофе, а то не выспался, и позвонить маме. Электрический чайник щелкнул переключателем, как только вода в нем закипела. Наполнив стакан кипятком и размешав растворимый кофе, я с наслаждением отхлебнул немного, чувствуя, как сонливость, окутывающая мой разум, постепенно сходит. Достав смартфон, я хотел было позвонить матери, как задумывал, но из коридора показались близнецы. Сейчас они были одеты немного неряшливо в одежду, что, будучи им не по размеру, свисала и пузырилась во всех местах. Они смотрели на меня с легкой тревогой и волнением, но наконец девчонка нашла в себе силы что-то сказать. «Спасибо, что помог нам, если бы не ты». Она всхлипнула, вспоминая вчерашнее. Рука брата легла на ее спину, начав поглаживать по длинным белым волосам, чтобы успокоить. Понимая, что она не может продолжить говорить из-за накопившихся эмоций, он решил продолжить. «Да, ты отделал этих парней и помог мне, и еще спас мою сестру. Мы бы хотели узнать, как можем тебя отблагодарить». «Отблагодарить? Меня? Эти дети не хотят принимать тот факт, что я спас их просто так, а думают, что теперь чем-то обязаны мне. Вау, это как-то немного непривычно. Даже не знаю, что им теперь сказать. Тяжело смотреть в эти две пары голубых глаз. Близнецы словно из фильма ужасов какого-то выбрались, где вроде бы милая с виду парочка детей оказываются кровавыми маньяками или порождениями самой тьмы, желающей смерти всему живому. Черт, насмотревшись на Риту и ее мрачный внешний вид, я стал видеть его почти во всем, даже в этих детях. Хотя меня можно понять, не каждый день видишь подобное. Молочная кожа, белые волосы. Они не альбиносы случаем, вроде что-то помню с уроков биологии. Так, стоп, мне нужно у них все узнать. Пожалуй, это и будет моя награда. Пусть все расскажут и перестанут считать себя обязанными мне. В благодарность расскажите, как вы умудрились попасть в эту передрягу, спросил я, отпивая кофе. Парень усадил свою сестру на стул, налил ей воды в стакан и поставил перед ней. Затем сел рядом, продолжая держать ее левую руку в своей правой, при этом он смотрел на меня пристальным взглядом. «Хорошо», — ответил он, как только сестра кивнула, давая свое согласие, «мы выросли в детском доме. Близнецов никто не желает забирать в свою семью, особенно в такой дыре, как наш город. Тем более таких, как мы», — он сделал акцент на своей внешности, «над нами часто издевались». Я защищал сестру как мог, никто не хотел помогать, даже воспитатели. Как-то ночью нас разбудил директор детского дома, он никогда не обращал на нас внимания, но в тот момент он улыбался. Это была очень противная улыбка жадного ублюдка, будто бы мы для него стали самым дорогим товаром на свете. И как оказалось, мы не ошиблись. Нас вывели к выходу из детского дома, где уже стояли незнакомые люди. Они грубо схватили нас и вывели на улицу, где стояла машина. Мы пытались вырваться, но нам пригрозили, что убьют. Мы тогда испугались, нас все равно никто бы не стал искать. Я боялся за сестру, что они ей сделают больно. Его сестра наконец успокоилась и взяла себя в руки. Она с благодарностью посмотрела на своего брата-близнеца. Смотря на них, я убеждаюсь, что они прошли через многое, но до сих пор держатся друг друга как одна семья. Мы не видели через темные стекла машины, куда нас везут, а люди, сидящие рядом с нами, молчали всю дорогу. Но где-то примерно через 10 минут мы остановились. Двери открылись, и уже другие незнакомцы начали вытаскивать нас наружу. Хватали за руки, за ноги. Тащили по асфальту, ничуть не замечая, что нам было больно. Нас закинули в контейнер к другим людям. Их было много. Все они испуганно жались к стенкам. Внутри стоял дурной запах пота и чего-то похуже. Дети младше нас плакали. Их пытались успокоить взрослые рядом. Меня и брата тоже пытались поддержать как-то. Но мы забились в угол, держась за руки и дрожа от страха. Наверное, они понимали, в каком мы были состоянии, и не трогали нас. Каждую минуту они пытались понять, куда их везут. Кто-то говорил, что нас продадут на органы. Ему пытались возразить, что власти такого не допустят. Мы же люди, в конце концов, есть законы. На что все рассмеялись. Один сказал тогда, здесь есть сироты, беспризорники, бедняки и нищие, но никак не люди. От этого на душе становилось еще хуже, чем было. Не помню, сколько времени прошло, но мы не видели света очень долго. Лишь чувствовали, как контейнер поднимают, и он раскачивается, подвешенный в воздухе, а потом ставит с громким стуком. Кто-то пытался кричать, зовя на помощь, но тщетно. Еды было немного, но нам с братом выделили ее, хотя все равно было мало. Об остальных вещах и вспоминать не хочется. Она стыдливо закрыла лицо ладонями, но продолжила говорить, отчего я начал себя винить за то, что заставил вспомнить нечто подобное. Затем все прекратилось. Контейнер, в котором мы были, подняли в воздух, затем опустили, и нас сильно качнуло. По железным стенкам расходилась вибрация, стоял низкий протяжный гул. Кто-то сказал, что мы едем куда-то. Мы с братом верили в эти слова. Мы во все верили в тот момент, ибо хоть так в нашем будущем была хоть какая-то ясность. Потому что неизвестность нас ужасала еще сильнее. По ощущениям прошло не так много времени, когда стена, к которой мы с братом все время прижимались, начала отдаляться. Мы упали на холодный каменный пол. Помещение утопало в приглушенном голубом свете, льющемся из дверного проема другой комнаты. Вокруг стояло много мужчин и женщин. Все они не обращали на нас внимания, не желали смотреть, будто бы нас и не было вовсе. Она замолчала, позволяя себе перевести дух. Брат подхватил рассказ и продолжил. В тот момент всех нас построили в колонну. Мы парами проходили в другую комнату. Грязные, напуганные, голодные. Мы послушно шли, ожидая худшего. Полное отчаяние, никто не пытался бороться или сбежать. Даже дети младше нас перестали плакать. Они просто смотрели перед собой безжизненным взглядом. Я никогда не смогу этого забыть. Особенно то, что произошло потом. Настала наша очередь. Мы подошли к дверям комнаты и увидели огромный голубой круг в воздухе. Внутри него все закручивалось и переливалось. Это был портал? Не удержавшись, спросил я у парня. Да, кивнул он, а затем, отпив воды из стакана, продолжил рассказ. Мы зашли в него и оказались в удивительном месте. Огромный океан шелковистой на ощупь травы. Целое поле, усеянное красивыми цветами рядом с нами. Зеленый лес впереди. И огромный черный камень в центре всего этого. Нас подвели к нему и заставили одновременно коснуться гладкой поверхности. Они захотели проверить, что будет, если близнецы пройдут ритуал пробуждения, одновременно держась за руки. Они ожидали чего-то удивительного. И оказались правы. Мы стали целителями. Сказав это, он накрыл ладонью мою руку, появилось алое свечение, а затем я ощутил приятно растекающееся тепло. Казалось бы, что от ладони парня в том месте, где он касался моей руки, в тело медленно проникала таинственная энергия. Она выискивала мелкие повреждения и устраняла их, при этом тратя на это собственные силы, а не моего организма. Так значит, не только сестра является целителем, но и брат. Это редкость. Да чего редкость? Это самый редчайший феномен в истории существования Хаб-Сити. Да чтобы целитель появился, нужно обладать небывалой удачей, а тут сразу два в одном месте, и это близнецы. Что было потом? Разорвал я тишину, повисшую на кухне. Близнецы посмотрели друг на друга, а потом вновь брат начал говорить, потому как сестра закрыла глаза, покачав головой. Наверное, она не нашла в себе силы закончить рассказ. Дальше началось самое ужасное и жестокое. Те, кто привели нас туда, обрадовались, как только мы назвали свои классы. Их глаза наполнились жадностью и предвкушением чего-то. Но затем они посмотрели на толпу людей, с которой мы были в контейнере. «Вы бесполезные куски дерьма», — закричал тогда один из них. Он приказал остальным отобрать из группы симпатичных молодых девушек, если таковые вообще имелись, а остальных вывели в поле, где из-под земли начали выползать странные и жуткие твари. Они хватали людей за ноги, вгрызались в плоть, рвали на части упавших, утаскивали под землю с противным хрустом ломаемых костей. Там творился ад, полнейший. Зрелище было настолько ужасным, что мы не могли оторваться. Страх и ужас сковал меня и сестру, а те незнакомцы, они просто безразлично отвернулись, уводя нас к новому порталу. Мы для них не были людьми, и от ненужных они просто избавились. Только потом мы поняли, что они избавились от людей с такими классами, как маг, воин, убийца, стрелок. Бардов они оставили, их было немного. Целителями стали только мы, а также маленькая кучка девушек, которых затем продали в бордели и каким-то гильдиям в личное пользование. Нас заперли в подвале, давали еду, воду, одежду приличную. У нас был телевизор и парочка книг. Ночами нас выпускали на прогулку. «Они готовили вас к продаже?» – спросил я, чувствуя, как внутренне начинаю закипать от злости. А я еще винил себя за то, что так жестоко обошелся с теми парнями. Они заслуживали этого. Нет, они заслуживают больше, а я слишком мягко обошелся с ними. Если бы мне удалось вернуться назад, то сломанных костей в их телах стало бы в разы больше. Я бы их кровью стены окрасил в том переулке. Я настолько разозлился, что в моей руке хрустнул стакан. Благо, он был уже пустой, и стоило мне разжать кулак, как осколки посыпались на стол, теряя свою первоначальную форму. Близнецы немного испуганно посмотрели на меня, ощутив злость, закипающую во мне. Я постарался улыбнуться, но вышло слишком натянуто и неободряюще. Да, они хотели продать нас какой-то гильдии за огромные деньги. Они все время этим занимались. Собирали детей из детских домов, обещая проценты с продаж директорам, которые заполняли бумаги об опеке, забирали с улиц нищих, привозили должников, наркоманов. Весь сброд, который они находили, они свозили сюда только для того, чтобы выгоднее продать нас. Мы товар, и ценник на нас вывешивал тот камень в поле. Он определял, кого продать будет выгоднее, а кого нет. Если бы нам не повезло, то сестра могла оказаться в борделе, а я... Его голос стал дрожать, а глаза намокли. Он опустил свой взгляд вниз, пытаясь спрятать от меня слезы. Ему было неудобно плакать при парне напротив. Я не осуждал его за это. Все-таки они оба через многое прошли. Слишком многое. Наверное, именно сейчас для меня открывается вторая сторона медали с надписью «Хаб-Сити». темная, испещренная царапинами. Не та сторона, где крупная гильдия может позволить себе заткнуть кому-то рот и оставить человека умирать. Нет, еще хуже, где никого и людьми не считают, они лишь товар для продажи. «Спасибо, что рассказали мне все», — ответил я сухо, пытаясь сдержать собственные эмоции. «Матвей, пожалуйста, мы видели, какой ты сильный. Ты так легко расправился с теми людьми в переулке». Начала говорить сестра, пристально смотря на меня своими голубыми глазами. «Пожалуйста, просим тебя, останови. Нет, убей каждого из них. Пусть они перестанут существовать в этом мире. Мы все сделаем для тебя». На секунду, всего на одну секунду я представил, как эти дети лечат моего отца. Целых два целителя могли бы решить все проблемы с долгами моей семьи. Но от этих мыслей мне стало только хуже. Этих детей использовали, хотели продать. Я не хочу использовать их в своих целях, пускай они сами решат мне помочь без всяких торгов или давления обстоятельств. Повернись жизнь иначе, они жили бы по-другому. С их необычной внешностью они выглядели весьма красиво и впечатляюще. Словно два фарфоровых манекена в полный рост. Да они бы стали моделями. Но вместо этого, два подростка смотрят на меня в ожидании, что я начну убивать людей. Они считают, что сильному это не составит труда. Они думают, что мне так легко отнять чужую жизнь. Да что не так с этим миром? Точка. От ответа меня спасло нечто весьма неожиданное. То, что никогда не ожидаешь ощутить или услышать, сидя на стуле в собственной кухне, в месте, где ты чувствуешь себя в безопасности. Сперва мое тело ощутило мощную волну вибраций, казалось бы, она вытолкнула собой все звуки, пройдясь по воздуху и создавая тишину, которую, подобно острому клинку, разрезал сильный и мощный грохот взрыва. Все происходило в замедленной съемке, а может и нет, скорее всего в тот самый миг мой мозг начал обрабатывать информацию настолько быстро, что мне казалось, весь мир замедлился. Стена кухни вздулась в нашу сторону. Многочисленные ящики и шкафы для посуды летели на пол. Единственное, что я успевал сделать, закрыть собой близнецов, сидящих напротив. Мои руки потянулись к ним. Девчонка не успела и взвизгнуть в знак сопротивления, парень же попытался отстраниться. Понимая, что в данный момент нет времени церемониться с этим всем, я ударил его ногой в живот. Силы моего удара хватило, чтобы вытолкнуть его в коридор, ведущий на кухню. Если я и сломал ему пару ребер, то он сможет залечить эти раны. Раздался взрыв. Я чувствовал, как осколки посуды и щепки деревянной мебели вонзаются в мою спину, разрывая футболку. Но мои руки продолжали держать хрупкое тело девчонки в своих объятиях. А затем все резко прекратилось. Я сам не понял, как закрыл глаза и зажмурился. Но как только стало тихо, пришлось открыть их. Сначала один, а потом второй. Беловолосая девушка испуганно жалась ко мне, а вокруг ее рук так и пульсировало красноватое сияние исцеляющей магии. Она быстро поняла ситуацию и помогала всем, чем могла. Но самое главное, прямо сейчас я видел огромную тень, нависающую над нами. Подняв взгляд выше, моему взору предстала огромная бетонная плита, зависшая в воздухе. Непроницаемый барьер из воды защищал нас, не давая обломкам придавить к полу. Такой же барьер мерцал вокруг брата девушки. Он лежал в коридоре, слегка присыпанный осколками посуды. Но на вид с ним не произошло ничего серьезного. Я выбрался из-под завалов, помогая девчонке выбрать следом. Барьер продолжал стоять, но, видимо, духи воды, поняв, что мы в безопасности, решили вернуться к орку. Но я по некой вбитой в меня привычке сказал им: «Спасибо, Хагал, научить уважать духов, особенно когда они спасают твою жизнь. Жека, ты в порядке?» Девушка подбежала к брату. Я же, услышав возню и громкие голоса в гостиной, поспешил туда. Хотя я поспешил, называя возней то, что сейчас происходило. Входную дверь, как и стену, поддерживающую ее, снесло напрочь. Через образовавшуюся брешь внутрь квартиры проникли люди, закованные в черную броню. Их лица были спрятаны за непроницаемыми масками. Их оружие наготове. Острые клинки направлены в сторону внутреннего помещения гостиной комнаты. Маги держали заклинания наготове. До моих ушей донесся четкий приказ от одного из них: найти и вывести близнецов, остальных устранить. Отряд медленно двигался вглубь квартиры, приближаясь к гостиной. Меня они не заметили, потому как были сфокусированы на стоявшей посреди комнаты стены из пыли и обломков, зависших в воздухе. «Вижу враг». Не успел вторгшийся враг договорить свою фразу. Маленький кулак вылетел из завесы пыли, пробивая грудной доспех воина. Весь отряд, услышав истошный крик боли и агонии, уставились на медленно опавшие на пол тело товарища. Из его пробитой груди толчками выходила кровь, образовывая лужу под ногами остальных. «Мы потеряли одного. Открыть огонь на поражение», — скомандовал один из них, давая отмашку стрелкам позади. Ему в ответ раздались щелчки затворов, а затем загрохотали выстрелы. Спаренная очередь двух автоматов в руках стрелков угрожала выкосить всех спрятавшихся за стеной из пыли. Вот только свинцовые пули, усиленные руническими насечками, останавливались в воздухе, натыкаясь на невидимый глазу непроницаемый барьер. «Прекратить огонь! Маги, жахните молнией!» Раздался новый приказ. Вперед вышло два мага. Они выставили перед собой руки ладонями вперед, на поверхности которых начали появляться всполохи электричества. Выжившие после взрыва лампы дневного света в квартире замигали от того, что вся энергия скапливалась в одном месте. А затем раздался громкий хлопок. Магов тряхнуло от отдачи. Только что с их рук вылетели две молнии, едва уловимые глазу. Они с легкостью пробили барьер у стены пыли, оставив в ней огромные круглые зияющие бреши. «Есть попадание», — отчитался один из них. «Мы расчистили путь». Это позволило вторгшимся воинам подойти ближе. Вот только им казалось, что брешь в стене пыли пробила молния, но я со своей точки обзора прекрасно видел, что это сделали не они. Красноволосая эльфийка, выставив перед собой руки, приняла всю мощь сдвоенного заклинания. По ее телу с треском проходились разряды электричества, заставляя выбившиеся пряди волос искриться. «Вы чертовы ублюдки, я же не сохранилась», — закричала эльфийка, выпрыгивая из-за стены. Один из воинов отточенным движением достал из набедренной кобуры пистолет и выстрелил в голову нападавшей на него девушки. Но не попал, она увернулась, отклонившись в сторону с неестественной скоростью. Пуля просвистела мимо ее головы, растрепав длинные волосы. Она ударила ногой нападавшего, откинув его обратно в взорванный дверной проем. «Нет вам прощения, человеческие отродья, за то, что помешали моей полуденной медитации», — прорычал двухметровый серокожий орк, проходя сквозь стену пыли, которая начала медленно оседать на пол. Он, одетый в длинный теплый халат и тапочки в виде кроликов, встал рядом с невысокой стройной эльфийкой в спортивных домашних шортиках, подчеркивающих ее бедра, и футболке с надписью «1 Хати Чатер Сант Ладбокс». «Эй, клыкастый, как бы ты меня ни бесил, я предлагаю временно перемирие», — сказала эльфийка, — «хотя бы до той поры, пока не надерем задницы нашим гостям. Поистине судьба коварна, заставляет меня драться бок о бок со страухой девкой», — с ухмылкой прорычал орк, пока в его руке медленно материализовывался боевой молот. «Что же, я согласен». И началось настоящее сражение. Точнее, с того места, где я стоял, все казалось обычным избиением младенцев, ибо нет в нашем мире равных по силе с этими монстрами. «Пиздец квартире, что же я отцу-то скажу? Нам пора уносить ноги, Матвей», — сказала Рита, неизвестно как оказавшаяся за моей спиной. «Почему? А как же Хагал и Ингрид?» — спросил я. «С ними что делать?» Рита раздраженно цокнула, помогая Жеке поднять на ноги, пока его сестра залечивала раны. «Они сами разберутся, я уже связалась с Факелом, они их заберут». «С Факелом? Имеет ли смысл сейчас доверять крупным гильдиям? Ведь если подумать, то, кому позволено бесчинствовать в городе? Кому все сойдет с рук? Правительству или гильдиям под их защитой? А значит, этот отряд, ворвавшийся в квартиру, принадлежит кому-то из них, или они уверены в собственной безнаказанности?»